Я долго осматриваюсь, запоминая обстановку. Когда я в последний раз проходил лабиринт, этого парка аттракционов просто не было. 33-й этап был неприятным, но вполне стандартным. Неудачник, скорчившись, сидит возле оплавленной ограды русских горок. Все-таки предпочитаю называть их американскими. С одной стороны, его прикрывает нарядная будочка с механизмами управления аттракционом, с другой – стена, опоясывающая весь Диснейленд. Местечко удобное, подойти к нему незамеченным невозможно. Я бы тоже тут отсиживался. Только не так долго, не двое суток без малого. Я иду к неудачнику, открыто, подняв руки с пустыми ладонями. Неудачник не реагирует. Может быть, спит? А может быть, умер? Неприятная штука – смерть в виртуальности. Я видел один такой труп. Самое страшное, что он был живым. Продолжал идти по улице, натыкаясь на прохожих, подрагивая, повторяя последние конвульсии своего незадачливого хозяина. Его отключали вручную после двухчасового отслеживания входного канала. Мерзкое это дело, идущий по улице мертвец. Но неудачник вздрагивает и приподнимает голову. «Привет!» – кричу я. «Hello! Не стреляй! Don't shoot!» Он не отвечает. Но и пистолет с колен не поднимает. «Я пришел помочь тебе!» Слышу шум за спиной, оборачиваюсь. Какой-то мужик с плазмоганом ошалело смотрит на меня. Грожу ему пальцем и киваю. «Проходи». Уговаривать не приходится. Он узнал стрелка и не горит желанием соревноваться в меткости. «Давай поговорим», подходя к неудачнику, произношу я. «Хорошо? Я твой друг. Go steady». Похоже, что ему ничего не хочется. Ни дружить, ни стрелять. Сажусь рядом с ним на корточке. Протягиваю руку и осторожно отбираю пистолет. Неудачник не сопротивляется. «Ты меня понимаешь?» Почти кричу я. И неудачник снисходит до ответа. Его губы шевелятся, и я скорее угадываю, чем слышу «да». «Уже что-то, земляк». «Ты... давно здесь?» – осторожно спрашиваю я. Интересно, он еще не утратил счет времени? Его. Хоть это он понимает. «Твой таймер включен?» Ноль реакции. Трясу его за плечо, повторяю. «Ты включил таймер? Таймер включен?» Неудачник качает головой. «Вот так. Худший вариант». Поворачиваюсь, наверняка Гильермо наблюдает за мной, и кричу: «Видите? Он сам не выйдет! Отслеживайте канал!» В успех этого мероприятия я все же не очень верю. Значит, придется тащить неудачника к концу этапа и там уговаривать, заставлять, нажать на клавишу выхода. Впрочем, ничего невозможного в этом нет. «Сейчас мы встанем и пойдем». Мягко, словно ребенку, говорю я. Впрочем, неудачник вполне может быть ребенком, дорвавшимся в отсутствие родителей до вожделенной игрушки. Бывало такое. «Ты можешь идти?» Неуверенный кивок. «Давай передохнем». Я понимаю, что несу чушь. Неудачник отдыхает уже 30 с лишним часов. Но продолжаю. «Отдохнем, поедим и двинемся вперед. Ничего страшного больше не будет, я тебя поведу». Стягиваю шлем-маску, на этом этапе воздух достаточно чист, достаю пакет с едой. Даю неудачнику здоровенный сэндвич и банку лимонада. Виртуальная пища не поможет его телу, но придаст фальшивую бодрость в глубине. Откусываю от своего бутерброда, жую, смотрю на неудачника. Тот сидит с сэндвичем в руке. «Да, тяжко будет. Пришел бы я на сутки раньше». «Поешь», — уговариваю я, протягиваю руку, стаскиваю с него маску. От резины респиратора на лице остается красный овал. А так ничего, лицо нормальное, нестандартное. Светловолосый молодой парень, вот только глаза усталые, потухшие. «Давай!» – подбадриваю я. Он подносит сэндвич ко рту, медленно начинает жевать. «Вот так. Кусочек за маму, кусочек за папу, кусочек за дядю дайвера. Может, и впрямь ребенок?» «Меня зовут Стрелок. А как тебя зовут?» – спрашиваю я. Неудачник не отвечает, он слишком занят бутербродом. «Сколько тебе лет?» Последний вопрос – серьезное оскорбление. В виртуальности все равны. Если неудачник имеет хоть небольшой опыт жизни в Диптауне, то непременно ответит. Да еще как ответит. Но он молчит. Тяжелая мне предстоит работка. Но ведь и приз меня ждет немалый. Я не променял бы его на заветные 500 000 лабиринта. Медаль вседозволенности. Купить невозможно. Единственный такой случай немедленно разрушил бы ее ценность.